и я пошел за ней следом. Конечно же, я не собирался толкать или бить ее. Она должна была это понять, иначе бы она убежала из дома, не собрав сумку. Я просто стоял и смотрел. Комната будто бы стала больше размером. Больше стала и сама Элла, и мне не хватало слов. Я стоял и смотрел на нее. Под конец она сказала холодным, спокойным голосом: «Как же я ненавидел это ледяное сверхчеловеческое спокойствие, эту легкую улыбку! Она выиграла это сражение. Мне казалось, что сейчас она затянет псалом «Святые Божии», и она сказала: «Рагнер, я понимаю, что иногда человек думает о себе ужасные вещи. Со мной такое тоже бывает. Но неужели ты действительно на полном серьезе веришь, что разбил бы ребенку голову? В таком случае мне тебя очень жаль». Я молчал. На кухне выла собака. Она сказала: «Сейчас я уйду. Анчи разрешила мне пожить у нее. Друсиллу я заберу с собой. Тебе ведь ни к чему лишние хлопоты. Я только хочу сказать, что я ухожу не потому, что считаю тебя убийцей. Ты вообразил это, поскольку тебе кажется, будто ты уникален. Точно так же всем равнодушным людям кажется, что они слишком мало получают от жизни». Голос у нее по-прежнему был холодным, но все-таки мягким, почти что льстивым. Голос обиженной матери, которая лучше знает. Она говорит со своим ребенком, с этим дурным мальчишкой. Она хочет наказать его, но не выглядеть при этом злой. Она хочет возвыситься до понимания, предстать перед ним матерью, у которой есть чувства, и она умеет этими чувствами управлять. Это для нее все равно, что играть в монопольку, переставляя фишки твердой материнской рукой. Так она и сделала. А потом ушла. Глава 57. Вскоре она вернулась вместе с Анчи на машине, чтобы забрать свои вещи. Я ушел из дома и вернулся, когда их уже не было. Некоторое время о ней ничего не было слышно. Я знал, что она живет у Анчи, но делал вид, будто ее вовсе не существует. У меня не было ни причин, ни желания поступать по-другому. Я жил своей жизнью и чувствовал тихое счастье. Я так люблю октябрь. Вы слышали когда-нибудь, как поют «Времена года» у Пёрсела? Как осень простирает вдаль свои бескрайние поля, а зима медленно сковывает весь мир морозом. Я был благодарен судьбе за то, что Элла уехала. Меня охватило блаженство. Я плыл по волнам свежего утра. Чайки кричали мне о свободе. Я чувствовал такую радость, словно скользил по ровной лыжне в длинный холодный день по тихому лесу, скользил и скользил вперед. Я слушал музыку. Палестрина, Деспрец, Гендель, Малер, Бриттен. Такую музыку, которая возносит к небу кафедральный собор вечности и красоты, рисует пейзажи скорби и плача, где нет Бога. Эта музыка заполняла меня всего. Мне казалось, что эта жизнь будет длиться вечно. Глава 58. Но в начале ноября она мне позвонила, сказала, что у нее есть новость, которая меня явно обрадует. У нее был выкидыш, плод оказался мертвым. Она сказала: «Нам повезло, потому что ребенок был нежизнеспособный», и прибавила, что это обстоятельство наверняка должно меня очень порадовать.